Простите меня, мсье де ла Тюльпан, я умоляю вас. Конечно, мадам, не сомневайтесь. Ради ваших прекрасных глаз и ради любви, которую вы к нему испытываете, и ради любви, которую он испытывает к вам. Бодрыми шагами он покинул комнату и несколько мгновений спустя в припрыжку спустился с лестницы с тростью и маленьким чемоданчиком, в котором находилось все его имущество. Мария Лабрюни не шелохнулась. Тюльпан взял большой пистолет, который она бросила на стол, и засунул его за пояс под сюртук. «Это на дорогу, если позволите». Он улыбнулся. «Прощайте, Мария, спасибо». Потом, подойдя к двери, обернулся и спросил. «Он хочет, чтобы я умер. Почему?» «Вы незаконный сын его отца. Доказательство этому — ваша татуировка. Мой муж думает, что в завещании есть что-то в вашу пользу». «О-о-о! Это все, что сказал Тюльпан. Вот так, совершенно неожиданно, вы узнаете, что являетесь сыном герцога, сводным братом другого, попадаете в общество сильных мира сего. Вы ошеломлены, у вас внутри все дрожит». Оказывается, вам повезло больше, чем Джону Полю Джонсу. Вам удалось частично раскрыть ваше происхождение. Ваша личность начала появляться на горизонте. Ваша кровь заметно голубеет. Что же можно сказать в этом случае, кроме «О»? Именно это и сделал Тюльпан. Он сказал «О». Мы предоставляем более утонченному уху труд различить бесчисленные оттенки этого звука «О» и выделить все гармонические составляющие. Гром и молния. Когда Лабрюни и двое его подручных Ансельм Лезо и Жан Ла Балафр с оружием в руках соскочили с коней возле дома, от Тюльпана осталась лишь тень. Он исчез. В углу кухни, связанная по рукам и ногам и с плотно закрытым ртом, лежала Мария Лабрюни и слабо стонала. Именно на эту мизансцену и рассчитывал Тюльпан. Мария была не слишком огорчена, тогда как в криках Лабрюни перемешались проклятия и стенания. Потом раздраженным тоном он потребовал у Марии отчета, что здесь произошло. «Но ты же сам все хорошо видишь!» — воскликнула она с неожиданным пылом. «Что тебе нужно объяснять, чтобы ты понял, что он сбежал?» «Давно это случилось? Откуда я знаю? Я потеряла сознание!» «Боже мой! Боже мой!» — повторял потрясенный Лабрюни, глядя на своих ошеломленных партнеров. «Я пропал! Сбежал! Герцог оторвет мне голову! А я... Что я ему скажу?» Он уже видел, как неизбежные громы и молнии обрушиваются на него. «И ты не смогла воспользоваться пистолетом? Он вырвал его у меня из рук!» «Не плачь, мой ангел! Почему ты так плачешь?» И вдруг, увидев, как она возбуждена, он содрогнулся от ужасной мысли. «По крайней мере, он не надругался над тобой. Мария, ответь мне, ты осталась чиста?» «Да, она осталась чиста!» Но была в ярости. Дело в том, что пока она лежала связанной, у нее было время подумать над тем, какая роль была ей предназначена в этой истории, которую она по своей природной наивности или по отсутствию воображения представляла себе довольно абстрактно. Замечание Тюльпана насчет Лабрюни, то, что он назвал его грязной душонкой и коровьим дерьмом, вызвали в ней чувство горького возмущения. Вот почему, вспыхнув, она воскликнула: «Надругался? Вовсе нет, мсье. Он слишком хорошо воспитан для того, чтобы надругаться надо мной. Я только предложила ему себя. Разве это не входило в мои обязанности? Не говори мне, что ты... Именно так я!» И когда она поняла, что взяла реванш, то к ней вернулось хорошее расположение духа. «И я все ему рассказала, мсье, почему вы устроили эту засаду и кто он такой на самом деле?» «Ты это сделала?» Удар обухом по голове не произвел бы на Лабрюни столь ужасного впечатления, но, забыв на мгновение свой страх перед герцогом Шартерским, он задумался о своей уже достаточно потрепанной чести и воскликнул: Но с какой стати ты выдала ему это? Государственную тайну, Пресвятая Дева, почему ты это сделала? Он что, бил тебя, пытал? Продолжал в отчаянии вопрошать Лабрюни. И здесь он получил второй удар. Вовсе нет, мсье. Я сделала это для того, чтобы доставить ему удовольствие. Но как он смог вырвать у тебя признание по делу, о котором он ничего не знал? У меня вырвалось какое-то слово, мсье, которое позволило ему догадаться. Какое это было слово, я не знаю. Как говорится, не так уж много слов говорят, когда удовольствие так велико, не так ли? Жан Ла Балафр и Ансельм Лезе скромно вышли на цыпочках и чертили каблуками своих сапог в пыли на аллее, поджидая, когда появится Лабрюни. Он, наконец, вышел, выжатый как лимон, и произнес только одно слово, которое они с трудом разобрали — «Париж».